Глава 4. Случилось то, что бывает раз в 100 лет, а то и реже. Ли не повезло, как утопленнице. Синяя тревога казалась вовсе не ложной. Это не был случайный всплеск пробудившейся энергии недр или полевое испытание новейшего плазменного оружия. Ворота раскрылись, впуская на землю врага, против которого сотни лет сражается ее орден. Его необходимо остановить. Враг не должен добраться до густонаселенных мест или опасных производственных объектов, где сможет причинить колоссальный вред. Лина мгновенно смирилась с гибелью группы. Она трезво оценивала свои скромные боевые возможности и понимала, в одиночку ей вряд ли удастся победить сильного противника, который за несколько мгновений смог уничтожить 4 вооруженных оперативников. Необходимо было срочно вызвать помощь. Лина направилась в сторону командира. У него был спутниковый телефон. Перевернув тело, она содрогнулась. У Бидона отсутствовало почти все лицо, жутко разовели обнажившиеся скулы. Осторожно раскрыв карман его разгрузочного жилета, она достала массивную трубу со сложенной антенной. Разглядев аппарат, девушка заскулила от досады. Корпус был грубо смят, змеился многочисленными трещинами. В следующий миг случилось страшное. Ошметки лица дрогнули, шевельнулись рваные губы. На пределе слышимости послышался свистящий шепот. «Практикантка!» «Так точно!» – воскликнула Лина, невольно пятясь назад, подальше от страшной мглы пустых глазниц. «Запомни, он все время повторял одно слово. Упала!» «Поняла!» «Объявляй красную тревогу!» «Телефон поврежден!» — растерянно произнесла девушка. «Хреново!» — констатировал Бидон. «Второй мы не захватили. Его обычно брал полкан». Хрипя и пуская кровавые пузыри, он еще тише спросил. «Ты его почувствовала?» «Вроде бы. Но только перед самой стрельбой. Он очень неплохо умеет прятаться». «Хорошо», — констатировал оперативник. «Значит, он может маскироваться, только сидя на одном месте. Практикантка, жди. Через несколько часов нас обязательно хватится. Расскажешь все. Не забудь про это слово». «Нет», — заявила Лина. «Ты же сам понимаешь, его надо непрерывно преследовать, не дать оторваться, уйти». «Да дура!» — резко выдохнул Бидон. «Ты для него, что назойливая муха, это был высший. Я приказываю, остаешься на месте». «Я отказываюсь выполнять ваш приказ», — звенящим голосом заявила Лина. «По возвращении на базу можете подвергнуть меня дисциплинарному наказанию, но будете неправы. Я действую строго по инструкции поиска. Ни одна комиссия не сможет обвинить меня в их нарушении». Страшно растягивая изуродованные губы, оперативник жутковато забулькал, изображая что-то вроде смеха. «Хорошая шутка. Это я насчет возвращения. Практикантка, ты ведь из монастыря?» «Да». «Ну что же, может, у тебя и есть шанс. Если, конечно, правда то, что про вас говорят в Ордене. Послушай, Ветрова, или как там тебя. Ты ведь прекрасно понимаешь, жить мне осталось всего несколько минут. Я не загнулся от шока только потому, что недавно принял стимулятор. В левом кармане моего рюкзака есть морфий. Сделай доброе дело». «Хорошо, потерпите немного». Лина опрометью бросилась к рюкзаку. Быстро нашла плоскую кожаную коробку, схватила шприц-тюбик насыщенного кофейного цвета. С шеи командира был сорван немалый кусок плоти, обнажились пульсирующие вены и артерии. Воткнув иглу в самый мощный сосуд, девушка осторожно выдавила содержимое. Она думала, что оперативник уже забылся перед смертью, и вздрогнула, когда его губы вновь шевельнулись, на пределе слышимости произнеся последние слова. постарайся выжить. Ты красивая девочка. Тебе здесь не место. Так не должно было. Волна наркотика ударила в мозг, погасив умирающее сознание. Лина поспешно проверила остальных оперативников, но все они были мертвы. Судя по всему, только весельчак Чалый, сидящий от вспученной кучи породы дальше всех, успел выстрелить из своего легкого пулемета. Его грудная клетка была разворочена страшным ударом, разметавшим стороны изломанные ребра. Найдя две гильзы, Лина примерно определила направление стрельбы, тщательно обыскала несколько квадратных метров. Ее труд увенчался успехом. На светлом лишайнике обнаружилось маслянистое желтоватое пятно. Спустившись в канаву, она нашла на снегу еще несколько маленьких клякс возле следов врага. Новость была хорошая. Противник получил ранение. Возможно, серьезное, хотя это и маловероятно. Крови было совсем немного. Не опуская карабина, Лина вернулась в кусты, обула ботинки. Действовать надо очень быстро. Девушка по-прежнему ощущала присутствие врага, но он удалялся и может проворно уйти за пределы действия слабых способностей практикантки. Отпускать его нельзя. Лина вернулась к месту привала. Убедилась, что бидон уже умер. Просто удивительно, как он смог столько протянуть с подобными ранениями. Его тело спереди превратилось в сплошную рану. Безжалостно высыпав на большие камни содержимое трех рюкзаков, девушка принялась выбирать то, что взять с собой просто необходимо. Она сложила три коробки суточных рационов, большую флягу, несколько ручных гранат, ноктовизор. Немного поколебавшись, взяла спальный мешок. Он был объемный, но весил совсем немного. Уже не раздумывая, прихватила одноразовый гранатомет с мощнейшим специальным зарядом. У оперативников не было склонности к унификации вооружения группы. Патронов, подходящих для ее карабина, не нашлось. Поколебавшись, она прицепила на разгрузочный жилет кобуру бидона. Пистолет у командира был огромный, под 2 килограмма весом. Обойма неемкая, но зато со спецпатронами. Распределив всякую мелочь по карманам рюкзака и разгрузочного жилета, она пришла к выводу, что собрала все необходимое. Без остального можно обойтись, нечего загружать себя сверх меры. Быстро исписав блокнотный листок, она завернула записку в фольгу от пачки сигарет. Послание вставила в расщеп корявой палки, закрепила ее рядом с камнем, на котором осталась кровь врага. Вскрыв корпус спутникового телефона, она окончательно убедилась, что не сможет его отремонтировать в полевых условиях. Прикрыв меченый камень пластиковым плащом, она положила сверху сломанную трубку. Прикрыть тела оперативников было нечем, да и некогда возиться. Все, что она смогла сделать, положила на лица пустые рюкзаки, придавив их камнями. Чтобы полностью защитить погибших от хищных зверей и птиц, потребовалось бы несколько часов. Такого запаса времени у Лины не было. Достав GPS-приемник, она засекла в памяти системы нынешнюю точку местонахождения, присвоив ей первый номер. Выключила прибор, экономя батареи. Взвалила на спину потяжелевший рюкзак, повесила карабин на грудь. Все, больше здесь делать нечего. Бросив последний взгляд на изувеченные тела оперативников, Лина повернулась, посмотрела на цепочку следов, отпечатавшихся в заснеженной канаве. Шагнула вперед, начиная свое опасное преследование. Девушка не могла даже предположить, что ее долгий путь войдет в легенды Ордена. Она просто действовала по инструкции.